В ушах у Ираста Петровича ужасно шумело, и боялся он сейчас только одного — не струсить бы. Впрочем, еще боялся, что предательски дрогнет голос. «Вы бесчестный негодяй! Вы просто платить не желаете! Я вас вызываю!» «На публике геройствуете. Посмотрим, как под дулом попляшете, на 20 шагах с барьерами. Стрелять кто когда захочет, но потом непременно пожалуйте на барьер. Не страшно?» «Страшно. Ахтырцев говорил, он с 20 шагов в пятак попадает, не то что в лоб, или того паче в живот». Фондорин передернулся. Он никогда не держал в руках дуэльного пистолета. И тут у Ираста Петровича как раз и возникла спасительная идея. «Стреляться-то придется не сейчас, самое раннее завтра с утра. Но Иван Францевич говорил, что Позоровы и другие агенты работают. Вызов можно принять, честь соблюсти, а если, к примеру, завтра на рассвете суда нагрянет полиция и арестует Зурова за содержание притона, так я в этом не виноват. Граф знать ничего не будет, а Иван Францевич без меня догадается, как поступить». «Что молчите? Или расхотелось стреляться?» Спасение было, можно сказать, в кармане, но голос Ираста Петровича вдруг обрел самостоятельную, независящую от воли хозяина жизнь. «Не расхотелось. Только чего же завтра? Давайте прямо сейчас. Вы, граф, говорят, с утра до вечера по пятакам упражняетесь. И как раз на 20 шагах. Давайте мы лучше с вами по-другому поступим. Коли не струсите, бросим жребий. И кому выпадет, пойдет на двор да застрелится. Безо всяких барьеров. И неприятностей потом самим минимум. Проигрался человек, да и пулю в лоб. Обычное дело. А господа слово чести дадут, что все в тайне останется. Верно, господа?» «Ну, молодец, мальчишка!» «Так что, граф, неужто в пятак легче попасть, чем в собственный лоб, а? Или промазать боитесь?» «Что ж, условия приняты. Жан?» «Слушаю, ваше сиятельство». «Револьвер, свежую колоду и бутылку шампанского». Через некоторое время Жан вернулся с подносом. Зуров ловким движением откинул барабан 12-зарядного лефошей, показал, что все пули на месте. «Вот колода. Теперь моя очередь метать». «Правила простые. Кто первым вытянет карту черной масти, тот и пустит себе пулю в череп. Согласен». Фондорин начинал понимать, что обманут. Чудовищно обведен вокруг пальца. И, можно сказать, убит еще вернее, чем на 20 шагах. Переиграл его ловкий Ипполит. Вчистую переиграл. Чтоб этакий умелец нужную карту не вытянул, да еще на собственной колоде. Тем временем Зуров, картинно перекрестившись, метнул верхнюю карту. Выпала бубновая дама. «Сие Венера. Вечно она меня спасает. Ваш черед, Фондорин». Протестовать и торговаться было унизительно. Требовать другую колоду поздно и медлить стыдно. Ираст Петрович протянул руку и открыл пикового валета. «Сие мому, стоясь, дурачок. Однако поздновато. Выпейте для храбрости шампанского или сразу на двор?» «Я прямо тут. Ваш лавкач пусть потом пол помоет. От шампанского вольте, у меня от него голова болит». Фондорин схватил револьвер. 3, 2, 1. «Ну, будет, будет. Молодчага. И стрелялся ты без куражу, не с истерики. Хорошее поколение подрастает, а, господа? Жан, разлей шампанское. Мы с господином Фондориным на брудершафт выпьем». Ираст Петрович, охваченный странным безволием, вяло выпил пузырчатую влагу до дна, вяло облобызался с графом, который велел отныне именовать его просто Ипполитом. «Жан-то каков? За минуту все иголки вынул. Ну, не ловок ли, Фондорин, скажи?» «Ловок». «То-то. Тебя как зовут?» «Ираст».